уастайканат анфусом зульману улюва. Однако они, говорят, приняли их сердца, но отвергли из-за высокомерия или несправедливо из-за высокомерия. Также тот человек, который сердцем убежден полностью, но не произносит, подобен мало того, что подобен фараону, также подобен ягудам, евреям, о которых Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Аллазина атайнахуму ль-китаба яарифунаху кама яарифуна абнахум». Тем, которым мы дали Писание, знает его, то есть Мухаммада саллаллаху алейхи, так же, как знает своих собственных детей. Также подобно куфру Гераклю. Геракль это был римский царь. Когда до него дошло послание, известная эта история, вы слышали, когда он разговаривал, длинный хадис большой, который приводится имам Бухари, в Сирии пророк саллаллаху алейхи о нем подробно рассказывается, когда он разговаривал с Абу Суфьяном. И он признал, что пророк саллаллаху алейхи о нем истина, сказал, даже если бы он был здесь, то я, говорит, помыл бы ему ноги. Но ля иляха илля Аллах не сказал. Ля иляха илля Аллах не сказал, то есть не захотел это говорить языком. Также куфру джухуд, то есть попал туда кто? Абу Талиб. Дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал такие слова: «Лякад алимту би анна дина Мухаммадин мин хайри адьяниль барияти дина». «Я знаю, что и религия Мухаммада – самая лучшая религия создания из всех религий среди созданий». Смотрите, что сказал. Это Абу Талиб говорил. «Валяуля мулямату аухадари масаббатин». «И если бы я, говорит, не боялся бы, что меня будет потом порицать, оставил религию своих предков и так далее». «Ля ваджатта нисамхан бизалика мубайина» или «мубина». Я бы, говорит, обязательно бы сообщил бы, то есть засвидетельствовал, что «ля иляха илля Аллах», и умер, поэтому он мушриком. Видите, а в наше время, валия зубля, появились такие люди, выпускники больших университетов, исламских, в арабских странах, которые сейчас в наше время на мимбер подняли, говорят, достаточно быть человеком убежденным, даже не обязательно, чтобы он говорил «ля иляха илля Аллах». То есть этот человек, который такие слова говорит, говорит о том, что фараон, Геракль, Абу Талиб, все они в раю, потому что они все были уверены сердцем, и ягуды все в раю получают свое слово. Потому что они все были уверены сердцем, но не произнесли языком. А нам шариат говорит о том, что они попали куфру джухуд, неверие, связанное с отрицанием. Третья вещь – это куфру аль-джаварих. Куфру аль-джаварих. Куфр аль-джаварих, третий столб имана это аль-джаварих, то есть чтобы человек делал дела своими органами. И если человек не делает дела своими органами, то есть принимая сердцем, говоря языком, но не делает дела, этот человек является неверующим. Поэтому мы говорим, что акида ахли сунна джама, что иман это три вещи. Аль-кауль, валь-амаль, валь-атикад. Слово, дело и убеждение. Если одного из них не будет, то человек является неверующим. Поэтому обязательная вещь, чтобы у человека были дела. А тот человек, который оставляет дела, то есть полностью дела оставляет, то этот человек попадает в куфр, который называется куфр валь-инат, валь-истикбар. То есть неверие, исходящее из высокомерия и упрямства. Как это куфру иблис? Куфру шайтана, иблиса. О котором Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Каля я Иблису». Сказал: «О, Иблис, мама на акантажу дали махалякту биядай». Что тебе помешало? Почему ты не поклонился то, что я создал своими двумя руками? Астакбарт. Видите, Аллах Субхану Тааля говорит, ты, говорит, проявляешь высокомерие, а Иблис знал, что Аллах Субхану Тааля он его создатель. Правильно же? Фабииззатика. Даже клянулся Всевышним Аллах Субхану Тааля: «Огуеннаху маджмейн». Я их собью всех с прямого пути. Аллах Субхану Тааля знал, что Аллах Субхану Тааля его создал, знал, что один Аллах Субхану Тааля достоин поклонения и так далее, однако проявил высокомерие. «Каля ана хайру мин», «я лучше, чем Адам». «Халяктани мин нарин, ва халяктаху мин тин», «ты меня создал из огня, я его создал из глины, что я ему буду делать сажда». Видите, принял сердцем, сказал языком, однако дела не делал. И Аллах Субхану Тааля, то есть человек, или тот, кто делает, Иблис попал в куфр, куфр айнат, или истигбар, то есть куфр, высокомерие и упрямство. Также в наше время тот, кто оставляет молитву, таким же образом попадает в этот вид куфра. Человек, который свидетельствует, что ля иляха илляллах, и который принимает сердцем ля иляха илляллах, однако не молится, этот человек тоже кафир. Однако кафир либо большим куфром, либо кафир маленьким куфром, так как среди ахли сунна джама есть в этом вопросе разногласия. То есть некоторые из ученых говорят, большой куфр, то есть выходит из ислама подобный Иблису. Некоторые говорят, что он попал в маленький куфр. Ну как бы ни было, будь то большой или будь то маленький, он куфр попал, правильно же? И знаете, многие в наше время говорят, валиязу биллях, я, говорит, ну да, да, я не молюсь, говорит, ну зато я не ворую, прелюбодеяния не делаю, харам не кушаю. Валлахи, если бы ты воровал, убивал, прелюбодействовал, ну молился, ты лучше у Аллаха Субхану Таля, чем ты не воруешь, не убиваешь, не прелюбодействуешь, но не молишься. Многие удивляются, как это, как? Потому что Аллах Субхану Таля ни убийство, ни воровство, ни прелюбодеяние куфром не назвал. Правильно же его послание? Аллах его послание. А оставление молитвы назвал куфром, как сказал пророк Саласам, байна раджулин ва байна ширк валь куфр таркус саля. Разница между куфром, ширком и мусульманином, то есть между исламом, куфром и ширком, это что у нас? Оставление молитвы. То есть будь то ширк, куфр, ширк большой или куфр, ширк маленький. И вообще, субханаллах, даже какой бы это куфр ни был, большой ширк, разве приятно, чтобы насчет человека сидели и разногласили, то есть он большой кафир или маленький кафир? То есть, субханаллах, это же уже неприятно. Поэтому человек, который не хочет поклониться, поэтому он говорит, который вообще не молится, не говорит, я не буду молиться. Да, я знаю, что ля илляха илля Аллах, Мухаммада Расулла. И подтверждает это сердце. Но я молиться не буду, не хочу, не буду. И единогласно все ученые говорят, что это куфр, большой куфр. Однако разногласие в каком, насчет какого человека, который говорит, да, я вот буду молиться, вот иншаллах завтра начну, вот послезавтра начну, вот с Рамадана начну и так далее. То есть ленится. А который совсем оставил молитву, этот человек уже не называется лентяй. Как-то всю жизнь лениться, что ли? Так не бывает всю жизнь лениться. Который вообще всю жизнь не молится и говорит, что я ленюсь. Нет, насчет этого ученый единогласно сказал, что он кафир. Однако насчет человека, который то молится, то оставляет, то молится, то оставляет. Вот насчет этого человека, ученых есть разногласия. Ирхамук Аллах. То есть в большой он куфр попал или в маленький куфр попал. Также из последнего, то есть о чем бы хотелось, или предпоследнее, о чем хотел сказать, что из признаков, то есть это основы. Основы принятия, это у нас сердце, язык и дела. Также если человек, то есть мы сказали, что это принятие несовместимо с отклонением, также человек отклонение делает либо языком, либо сердцем, либо делами. Очень важным признаком этого условия, то есть условие аль-кабуль мунафиль-рад, то есть принятие несовместимо с отклонением, является амр биль маруф ва нахь аль мукра, приказывать одобряемое и запрещать порицаемое соответственными условиями, то есть соответствие условиям, о которых сказали ученые, исходя из контекстов Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И последнее, о чем бы хотелось сказать, баракаллаху фикум, напомнить себе, потом уже напомнить всем вам, знайте, что когда мы изучаем эти вопросы, мы изучаем их для того, чтобы жить каждому из нас лично в соответствии с тем, что мы изучаем, а не для того, и еще раз, ни в коем случае не для того, чтобы судить людей. В наше время некоторые братья, читая подобные книги или слушая подобные лекции, узнают о видах в куфрах, узнают о лицемерии, узнают о сём для того, чтобы сидеть, как он вышел с ума. Сегодня мы изучили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, из признака лицемерия три. Сегодня я поищу, кто у нас лицемер. И начинает, а вот этот один раз мне поклялся и не выполнил. Тот вот обещал и не выполнил. Тот один раз подвел, а вот они все лицемеры. Нет. Аллах Субханта не для этого не спасал Куран и Сунну. Аллах Субханта нам сказал в Куране четко и ясно, я и его лязина аману. Ку анфусакум, спасайте себя. Ва ахликум, только потом. Ва ахликум, нара. Вас, себя и свои семьи от огня. Никогда не занимайся другими. Аллах Субхана Таля сказал, «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим». Аллах Субхана Таля не исправит положение народа до тех пор, пока народ сам себя не изменит. Поэтому мы, когда узнаем о что-то, узнаем о каких-то приказах, узнаем о каких-то запретах, только для того должны узнавать, чтобы мне, вот лично я когда узнаю, чтобы мне жить в соответствии с этими приказами и чтобы мне сторониться этих запретов. А чтобы мне запретить сторониться этих запретов. Вот для этого нам не спослан шариат. А в наше время, к большому сожалению, огромное количество, даже созданные джамааты на этом принципе. Валлай, даже огромные джамааты, целые джамааты, созданные на этом принципе. А это заниматься всеми и оставлять себя. Принцип, нам надо добиться, взять власть, для того, чтобы потом, исходя, если мы власть возьмем, мы начнем исправлять людей. Субханаллах. А себя про себя забыл? Пока ты будешь до власти идти, ты про себя забыл? Целые джаматы, то есть на этом принципы созданы. Целые джаматы выходят на 3 дня, 40 дней, 4 месяца, 1 год для того, чтобы людям дао делать. Оставляй себя, оставляй свои семьи. Субхан, смотрите, джаматы, вот именно эта чума в исламском уме в наше время, чума, которая появилась в 20 веке, вместе с болезнью спит, спит это болезнь в телах. А другая чума, это называется иншигалю бигайри нафс. То есть заниматься не самим собой. Заниматься не самим собой. Забывать о себе и заниматься другими. У тебя в голове только другие, а сам про себя забываешь. Аллах, субхана ва тааля, когда ты попадешь в могилу, первый вопрос, который тебе будет создан, Аллах субхана пошлет маляй, который тебя спросит, ман? Роббук, или спросит, кто твой Господь, или спросит, ман Роббу Мухаммад, ау Роббу Абдурахман, ау Роббу Фулян, ау Роббу Фатима. Спросят, кто твой Господь, или кто Господь твоего друга, или твоего соседа, или тот, кто из твоего соседа. Про какого, про чего Господа спросит, про кого спросит? Про твоего Господа. Второй вопрос, ма динук. Динука, твоя религия в арабском языке переводится. Какая у тебя религия, на какой ты религии был, какие ты приказы выполнял? Какие ты запреты сторонился? Аллах не спросит Мадину Мухаммадин, Мадину Мустафа, Мадину Фатима. Нет, спросит Мадину Каанта. Третий вопрос спросит Маннабиюк. Опять же, это называется Дамир Мухатаб, то есть местоимение второго лица, твой пророк. А мы в наше время, к большому сожалению, субханаллах, все сейчас занимаемся друг другом и забываем про себя. Живут ребята в квартире, где-то студенты в каком-то общежитии. Вот этот намаз джамаат не читает, вот этот кьямуль-лайн делает, вот этот понедельник четверку разу не держит, вот это так. Ты что на других? Ты на себя смотри. Валлахи, если ты сам себя исправишь, если мы, допустим, живем пятером-шестером в квартире, в одной в общежитии в каком-то, или в квартире, пятером-шестером, и если каждый сам собой будет заниматься, каждый из нас это является как маленькой ячейкой. Если каждый сам собой будет заниматься, то есть если я, например, вижу, что мой брат, машаллах, допустим, делать какие-то праведные дела, сторониться каких-то грехов, мне потом стыдно будет это делать. То есть не выполнять то, что делает мой брат. То есть, допустим, представьте, например, живем в квартире, по понедельник, четверг, 5 человек в этой квартире, и 5, четверо постятся, а один не постится. Этому последнему, который не постится, если он действительно не болен, ему не по себе скажут, один день что никто не кушает, а я один буду кушать. Даже если ему никто не будет говорить, почему ты с нами в разу не держишь, это же сунна православия. Разве этот человек сможет потом не поститься? Точно так же, если он видит, просыпается ночью, например, от гула, дома гул стоит, потому что за полчаса до фаджира все встали, а кьям ляль читает. Ему стыдно будет потом спать, например. Правильно же? Если увидеть, что, машаллах, после фаджира все братья остаются в мечети, до выхода солнца читают Куран, он приходит один, ему, валла, чуждо станет в этой квартире, он вернется обратно с братьями, сядет. Вот так вот шариат распространяется. Вот так пророк Саусэм и его сподвижники делали. А мы в наше время занимаемся всеми, а о себе забыли. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу. Инна аль-хамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. Ва ашхаду ан ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика лаху. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху сумма амма баъд. Дозволение Всевышнего Аллаха Субхану Аталию, мы продолжаем чтение книги «Основы исламского вероучения», 37-я страница. Последнее, о чем мы говорили, или в данное время мы разбираем условия свидетельства «Ля Иляха Илля». Вкратце напомним о том, что ученые этой уммы, внимательно прочитав Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обратили внимание на то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля поставил некоторые условия или предписал некоторые условия, выполняя которые свидетельство человека, свидетельство того человека, который свидетельствует о том, что «Ля Иляха Илля» нет достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, его свидетельство будет принято или его свидетельство будет правильным. А если же человек не живет в соответствии с этими условиями, то его свидетельство не принимается. Жить в соответствии с этими условиями не значит, что человек должен выучить. То есть условие номер один такое, условие номер два такое, условие номер три такое и так далее, как мы об этом говорили раньше. Потому что некие Человек может выучить наизусть все эти условия, однако не жить в соответствии с ними. Другой же человек не знает, то есть название этих условий, однако, альхамдулилля, живет в соответствии с этими условиями. И мы, баракаллаху фикум, как требующие знания, как те, которые вышли требовать знания с намерением исправить себя, с намерением, чтобы мы, каждый из нас отдельно, встал на прямой путь, это во-первых, а затем уже, еще раз подчеркивать слово, а затем уже стать причиной тому, что Аллах Субхана ва Тааля выведет нами других людей на прямой путь, но не наоборот, как это в наше время является правилом многих мусульман. У него забота номер один – это дава, призывать людей к Аллаху Субхана ва Тааля и забывать о себе. Нет, мы требуем знания, во-первых, для того, чтобы себя исправить, для того, чтобы и себя исправить, а потом уже думаем о других. И мы начали разбирать эти условия. Сегодня мы дошли, или сегодня мы будем разбирать, иншаллах, четвертое условие, 37-я страница, написано «Подчинение, несовместимое с отказом». По-арабски это звучит «Аль-инкияд», «Аль-инкияд мунафин литтарк». То есть одним из условий свидетельства «Ля иляха илля является подчинение, несовместимое с отказом. В книге говорится, имеется в виду подчинение требованию искреннего поклонения одному лишь Аллаху, на которое указывают слова свидетельства и отказ от поклонения чему бы то ни было иному. Аллах Всемогущий и Великий сказал: «Ва анибу иля роббикум ва аслиму ля» – «И обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему». Аллах Всевышний также сказал: «Ва ман юслиму ваджхаху иля Аллахи ва хуа мухсин» «Факад истамсака биль урвати люсха». То есть, и тот, кто подчинил свой лик Всевышнему Аллаху, будучи творящим добро, мухсин, то есть творящий добро или творит добро, здесь подразумевается в виду то, что в исламе называется степень ихсан, а это поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. То есть, и тот, кто подчинил свое лицо Аллаху, будучи, свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за крепкую верфь. И это урвату люска, или крепкая верфь, как сказали муфассиры, это и есть шахада, ля иляха илляллах, то есть нет достойного поклонения никого, кроме Всевышнего Аллаха. Как говорится здесь в книге, здесь имеется в виду нет Бога. Мы сказали, что нет Бога – это неправильный перевод. Нет Бога – это неправильный перевод шахады. А правильный перевод – нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Что же касается слов «обращает свой лик» или «подчиняет свой лик», то это значит «подчиняется Всевышнему Аллаху и творит добро». Это вкратце сказано об этом условии. То есть, «аль-инкияд» или же «подчинение», несовместимое с отказом, имеется в виду под этим подчинение тому, что требует от тебя свидетельства «ля иляха илляллах». Так как мы сказали, это является одним из условий «ля иляха илляллах». Ты и каждый из нас здесь, и любой мусульманин, свидетельствует о том, что нет достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, сказав «Ля иляха илляллах». И это свидетельство, то есть когда он свидетельствует, требует от него что-то, требует от него некоторые вещи. И одна из тех вещей, которые требуются от него, это подчинение. Если ты засвидетельствовал о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля, значит, ты должен ему подчиняться. Должен подчиняться. Это требует от тебя твое свидетельство. Как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, мы прочитали в аяте: «Ва ман юслим ваджхаху иля Аллахи ва хуа мухсин». И кто подчинил свой лик Аллаху? То есть, видите, подчинил после того, как сказал «Ля иляха илляллах», Аллах от тебя требует, чтобы ты подчинился Ему, будучи творящим добро. И мы сказали «Ва хуа мухсин», то есть, будучи творящим добро, что имеется в виду? Дараджатуль ихсан, или степень ихсана, о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто бы ты его видишь. Что значит поклоняться Аллаху Субхана ва Тааля так, как будто бы ты его видишь? Это значит, что ты свои дела будешь стараться делать точно правильными. То есть будешь стараться на 100% правильными свои дела делать. Правильно же? То есть, баракаллаху фикум, валиллахи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Кто-то из нас работает на неком предприятии, и он, может быть, халатно к своей работе относится, а когда начальник приходит на проверку и смотрит, как ты работаешь, ты, машаллах, так начнешь старательно работать, то есть ничего не сказать, даже больше, чем тебе надо работать, даже больше своей обязанности ты начнешь выполнять, чтобы хозяин твоей работы был доволен. Вот это значит ихсан. Это значит поклоняться Аллаху, как будто бы ты его видишь. То есть, чтобы ты делал дела именно так, чтобы Аллах субхану ва тааля был тобой доволен. А мы знаем, что Аллах субхану ва тааля будет нами доволен только тогда, когда наши дела будут соответствовать тому шариату, который он нам ниспослал. То есть, чтобы наши слова, наши дела и наши убеждения соответствовали тому, чем доволен, или соответствовали тем убеждениям, на которых был пророк Мухаммад, саллаллаху салям. Чтобы наши слова соответствовали словам Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Чтобы наши дела соответствовали делам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это и есть степень ихсан, вот это и есть, понимается по словам, поклоняться Аллаху, как будто бы ты его видишь. И этот аят, то есть, и кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, он ухватился, тот ухватился за крепкую верь, этот аят пришел в суре Лукман. И субханаллах, если мы посмотрим, этот аят пришел после слов Всевышнего Аллаха, субханаллах таля, где он говорит: «Ваиза кыля лягум иттабиу ма анзаля Аллаху». Или если им скажут: «Следуйте или подчиняйтесь тому, что ниспослал Всевышний Аллах». «Калю баль наттабиу ма ваджадна алейхи абаана». Они говорят: «Нет, мы будем подчиняться или следовать тому, на чем нашли наших отцов». «Валяу кана шайтану ядругум иля азаби саир». И даже их шайтан призывает к мучительному наказанию, они все равно отвечают. Они все равно отвечают. И мы видим, и после этого сразу, после этого аята сразу же Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит: «Ваман юслим ваджаху иля Аллах». И кто предаст, или кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, «Вагу мохсин факад истамсака биль урвати люска». Вот этот человек держится за крепкую верь, а это за ля иляха илля Аллах. И если мы на сегодняшний день посмотрим в положение мусульман, огромное количество мусульман мы видим именно в этом положении. То есть видим вот это описание, которым Аллах субхану ва тааля описал безбожников, мы видим, что в наше время огромное количество мусульман попадает под это описание. Когда им говоришь: «Аслим ваджхака иля Аллах», «Предай свой лик» или «Подчини свой лик Всевышнему Аллаху», «Предайся, ты же муслим», «Муслим» от слова «асляма» – «подчиниться», «предастся», «Подчинись Всевышнему Аллаху», «Подчинись его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям». Он говорит: «Нет. Инна ваджадна аля хаза абаана». Мы нашли на этом наших отцов. Мы говорим: то, что ты делаешь, не соответствует тому, что любит Аллах и чем он доволен. И он мне говорит: неужели мои отцы, мои деды, мои прадеды не знали и все это время были в заблуждении, а ты сейчас пришел и мне утверждаешь, что мои отцы были в заблуждении? Субханаллах, и они подчиняются шайтану, как сказал Всевышний Аллах субхану тааля: «Валяу кана шайтану ядругум иля азаби саир». И даже если шайтан призывает их к мучительному наказанию, они отвечают этому. И как мы говорили, баракаллаху фикум, когда разбирали аль-якин, то есть одно из условий шуруты, якин, глубокое убеждение, мы напоминали вам о том, что у нас Коран ниспослан на арабском языке. И арабский язык, когда языковеды разбирают арабский язык, говорят, что весь арабский язык делится на две части. Либо хабар, либо инша. Либо хабар, либо инша. Хабар – сообщение, а инша – это приказы и запреты. И мы говорили, то есть не будем возвращаться, еще раз объяснять, тот, кто отсутствовал, иншаллах, вернется к кассете и послушает подробно. Мы говорили, что якин, то есть условие, одно из условий якин, глубокое убеждение связано с разделом хабар. То есть от нас требуется глубокое убеждение, вера в то, что нам сообщил Всевышний Аллах субхану ва тааля. А что касается инкияда, подчинения, то это связано разделом инша, приказами и запретами от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. То есть Всевышний Аллах субхану ва тааля приказывает нам и требует от нас выполнения этих приказов. Или же Всевышний Аллах субхану ва тааля запрещает нам и требует от нас оставить то, что Он нам запретил, Всевышний Аллах, то, что нам запретил Он, субханаху ва тааля. То есть, это значит, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, вот это вот условие инкият требует от нас поклонения Ему, Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Это и есть смысл «Ля Иляха Илляллах». Это и есть та цель, из-за которой Всевышний Аллах, субхану ва тааля, создал своих рабов, сказав: «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». только для того, чтобы они поклонялись мне, а поклонение это и есть выполнение приказа Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и сторониться всего того, что Он запретил нам, то есть своим рабам, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля после того, как нас создал, не оставил нас людей просто так. Он нас создал для цели, а это поклонение одному единому Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Он послал нам посланников. Он послал нам посланников, и эти посланники пришли именно с этим. То есть объяснить нам, из-за какой цели нас создал, или почему, или зачем нас создал Всевышний Аллах Субхану Тааля, и как это внедрить в жизнь, то есть как жить в соответствии с этой целью. То есть пришли к нам, как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя, «Валякад баасна фикулли умматин расуля, а не абудуллах». Вот что они вот так вот. Мы послали каждому народу посланника. С чем? С чем, о Всевышний Аллах? С чем ты послал всех посланников? С тем, что поклоняйтесь Аллаху Субхана Аталя и сторонитесь всего того, чему поклоняется, кроме Него Субханаху Ва Тааля. И поэтому, если мы посмотрим на призыв пророков, и баракаллаху фикум, хочу немножко отойти от темы. Знайте, что если кто-то хочет призывать пророк, призывать Всевышнему Аллаху, Субхану Аллаху, призывать к исламу, то есть только одна дорога к этому. А это путь пророков. Путь пророков. Нам Всевышний Аллах, Субхану Аллаху, говорит о нашем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхиссалям, «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам был в посланнике Аллаха хороший пример. То есть, хороший пример в чем, у Всевышний Аллах? Только в том, чтобы отпустить бороду? Или в том, чтобы два раката только перед фаджиром читать? Или чтобы по понедельникам, по четвергам только уразу держать? Нет. Нет, о мусульмане, во всем. В каждом вашем слове, в каждом вашем деле и в каждом вашем убеждении. Вам во всем хороший пример. И до этого Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, говорит, пророку нашему обращается, к Мухаммаду, саллаллаху алейхи, рассказав ему о пророках и о посланниках, который был до него, сказал, «Фабихудаху мукатади», и следуй по их пути, то есть следуй по пути тех пророков, которые были до тебя. И дава или Аллах, призыв к Аллаху, Субхану ва Тааля, только одно, единственный путь, только один единственный путь, после которого можно ждать результата, и который примет от нас Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, это только путь пророков. Однажды я разговаривал с одним братом. Этот брат состоит в одном из джаматов, то есть одной из больших джаматов, которые существуют в наше время в исламском мире. И мы начали разбирать с ним вопрос дава. И он мне задал вопрос: «Брат, ты какие книги читал про то, как делать дава?» Я ему сказал: «Книга Аллаха». Он мне спросил: «Нет, я не это имею в виду, я имею в виду вот книги, как делать дава». Я ему еще раз сказал: «Книга Аллаха». Потом он замолчал. Я у него спросил: «А разве есть лучше пособие для того, чтобы научился, как делать даву, чем книга Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, в которой он нам рассказывает о всех пророках, или о большом, об огромном количестве пророков, о том, как какой пророк делал своему народу дава?» И «фабухита ллази джахаля», и замолчал тот, который был невежественным. Ничего он сказать не мог, потому что «аль-худжату кайма», довод против него. Нет лучшей пути, нет лучшей дороги в дава или Аллах, в призыве к Аллаху Субхану ва Тааля, чем дорога пророков. И во главе всех пророков наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. И тот, кто хочет делать дава по той программе, которую придумал некий человек, который появился в 20 веке, или же в 19 веке, или же в 21 веке, появляются некоторые люди, придумывают некий манхадж для дава или Аллах, это самая хорошая программа. Знайте, что этот человек хайбан, он несчастный, он заблудший. Он призывает людей к огню, он не призывает людей к Аллаху. Он отгоняет людей или гонит людей от пути Аллаха Субхану ва Тааля, думая, что он призывает Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Нет. Иногда, конечно, бесспорно, кто-то из вас может сказать, что да, есть некоторые братья или есть некоторые мусульмане, которые призывали к Аллаху по той программе, которую они сами придумали, а не по пути пророков, и имели успех. Некоторые люди ответили: ничего страшного, бывает, бывает, потому что нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха янсуру хаза дин бираджулин кафирин ауфасик». Аллах дает победу этой религии даже через кафира или нечестивца. Поэтому это обычная вещь, точно так же, как в деле шайтана, в деле Иблиса, в деле предсказателей. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришли некие люди и сказали, что поистине эти колдуны, предсказатели иногда говорят правду. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не отрицал же это. Да, говорит, иногда, то есть то, что они успели своровать с неба, они говорят одну правду и добавляют сотни лжи. И поэтому пусть вас не обольщает. Пусть вас не обольщает, если кто-то придумал свою программу в призыве к Аллаху Субхану Аталию, и случайно люди вошли. Это предопределение Аллаха Субхану Аталию. Или же Всевышний Аллах захотел прямого пути для своих рабов и просто сделал причиной, как Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, либо кафира, либо фасика, либо невежественного человека, или либо неверующего человека, либо неправедного человека. Вернемся к нашей теме. Баракаллаху фикум. И все пророки были посланы для того, чтобы сообщить людям о том, что Всевышний Аллах, то есть, чтобы сообщить людям о том, для чего их создал Всевышний Аллах Субхану Аталя, и как практиковать эту цель в жизни. То есть, что рабы должны подчиняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, только одному Ему, и выполнять только Его приказы, и сторониться только Его запретов. Как об этом нам Всевышний Аллах рассказывает в Коране, о пророке Гуде, алейхиссалям, сказав,